Глава 19. Сестра против брата. О, великий славный Сяогу, подобный тиграм и драконам, мудростью своей превосходящей Лао-цзы и милосердием Бодхисаттву Гуанинь, а чистотой устремлений равной Будде. Еще вчера прозябал он в скотстве и невежестве, совсем недавно должен был исполнять все прихоти заморского черта за какие-то жалкие 50 юаней в день. Но свет истины воссиял. Сяогу пробудился и пришел к своей истинной природе, природе мудрого и могущественного бессмертного. А ведь ничто не предвещало такого поворота судьбы. Когда Юнвэй железной рукой взял его за горло и сверкнул в глаза погибельной синевой, Сяогу совсем был пропал. Но судьба знает, что делает, и всегда возносит достойных, а недостойных обрушивает на дно той пропасти, которую невежественные дикие люди зовут жизнью. Сяогу боялся, что его затащат в преисподнюю, однако он глупо ошибался. Он попал в рай. Это был подлинный, настоящий рай, а не какой-нибудь ночной клуб, где дешевые женщины за большие деньги морочат голову клиентам. Он говорил с самой царицей всех лис, несравненный Хо-Ху. Вот оно как. Когда суровый Юнвэй доставил его в чертог, Сяогу мог только хныкать и моргать глазами. Ведь каждому ясно, всемилостивая Гуанинь, что здесь с такими, как он, не церемонятся. Отпилят голову и на сковородку с бадьяном и луком. Не бог весть, какое блюдо, Сяогу в собственном соку. Однако за неимением лучшего, как говорится, и то хлеб. Но, видно, совсем неправильно представлял он себе мир лис и их привычки. Никто не стал рубить ему голову, а тем более жарить его с бадьяном и луком. Напротив, самая темная царица, огненная лиса, сошла к нему с тысячелетнего трона и дала поцеловать ручку. Когда он, трепеща и не веря себе, едва прикоснулся губами к ее душистой, свежей коже, его лицо словно огнем обожгло. «Вот каково это — целовать руку бессмертной», — понял он. «Каково же сжимать ее в объятиях?» Едва он осознал эту мысль, как и сам сжался весь, ожидая удара и немедленной смерти. Как смеет он, жалкий человеческий червь, даже помыслить о таком? Текли бесконечные секунды, но удара все не было. Сяогу по-прежнему был жив, жив и здоров. Набравшись смелости, он робко поднял глаза на сияющий лик Хо-Ху. Два драгоценных изумруда глядели на него с прекрасного мраморного лица. Царица Лис была единственной из Хули Цзин, чьи глаза были не синие, а зеленые. И вот теперь эти глаза смотрели на него ласково и чуть насмешливо, словно был он не грязный кусок плоти, а маленький ребенок, чистый в помыслах и побуждениях. И тогда Сяогу осмелился в первый раз открыть рот. «О, великая царица!» — прошелестел он одними губами. «Ваш раб преклоняет перед вами колени». И точно попытался опуститься на колени. Но царица удержала его. «Постой!» — сказала она. «Ты не раб больше и никому не слуга». Он подумал, что ослышался. Робко, осторожно, чтобы не ослепило, взглянул снизу вверх. «Госпожа!» Она все так же улыбалась ему ласково и чуть насмешливо. «Да, Сяогу!» — подтвердила лиса. — Ты не раб и не слуга, ты избранный. Он почувствовал, словно его выбросили из самолета, а парашют не раскрылся. — Всемилостивый Будда, он избранный! Он, Сяогу, избранный! — Милосердный Гуанинь, да как же это может быть? Ведь избранный — это Нео из фильма «Матрица». Выходит, он Нео? Он будет летать по небу и уворачиваться от пуль? Он будет всемогущим? Хо-хо! Выслушала его восторженные возгласы, благосклонные, даже кивнула головой. «Да», — сказала она, — «ты будешь как Нео из фильма «Матрица», только гораздо-гораздо лучше. Ты станешь подобен бессмертным небожителям, и еще даже более того». Если бы пару дней назад Сяогу сказали, что он станет подобен бессмертным небожителям, он бы только засмеялся в ответ. Он решил бы, что над ним издеваются. «Но ведь это сказала сама царица Лис». Какой-нибудь дурак на месте Сяогу не поверил бы. Решил бы, что лисы пытаются его надуть для каких-то своих грязных целей. Но Сяогу не из таковских. Он всегда знал, что у него особенная судьба. Еще когда он работал в ресторане простым официантом. И сейчас он поверил в это сразу. Что ж, хорошие небожители умеют ценить благодеяние, а еще более умеют принимать с достоинством то, что положено им по их выдающимся способностям. Из дальнейшего разговора выяснилось, что подобные ему рождаются раз в 1000 лет и рождаются только для одной цели — остановить великое зло, которое должно прийти в мир. «Что же это за зло такое, милосердный Гуанинь?» — удивился Сяогу. Невыразимо прекрасное лицо Хо-Ху на миг изменилось. В нем проступила грусть и печаль. «Могущественный демон! Раз в 1000 лет воплощается в человеческом обличье», — сказала она. «Ты должен поразить его». «Конечно, он поразит. О чем речь? Всемилостивый Будда. Он поразит этого демона во имя прекрасной властительницы всех Хулидзин». Сяогу где-то слышал, что в старые времена отважные рыцари совершали подвиги во имя прекрасной дамы своего сердца. «Он будет рыцарем, а дама его сердца станет сама Хо-Ху». Единственное, что немного смущало будущего рыцаря, так это силы его противника. Действительно ли демон так силен, как говорят? Потому что здравомыслящий рыцарь никогда не бросится на незнакомого демона, не выяснив как следует, не захочет ли указанный демон отделать его по первое число. Некоторые демоны, слышал Сяогу, при случае не прочь закусить бедным китайцам, даже если он избранный. Но Хо-Ху, видно, не поняла его опасений и стала расписывать демона во всей его чудовищной красе. Оказалось, что глаза его источают черный свет, изо рта вырывается змеиное шипение, от которого все вокруг глохнут навеки. Дыхание парализует, а крик превращает все живое в камень. «Все мудрейшие Лао-цзы!» — ужаснулся Сяогу. «Да это не демон, а верховный владыка ада Янь-Лован!» «Но главное не это!» — мрачно продолжала царица Лис. — Главное — его способность изымать душу из человека и разнимать ее на составные части. 3 души Хунь и 7 По. После этого он собирает их вместе, однако душа эта находится уже под его властью, и он может повелеть такому человеку совершать самые ужасные преступления. Ну, насчет крика, черного света и ядовитого дыхания Сяогу еще худо-бедно поверил. Но чтобы душу можно было разъять на части, а потом еще и собрать обратно, это Сяогу разуметь никак не мог. О чем и сообщил Хо-Ху. «Прошу простить, прекраснейшая из прекрасных», — робко заговорил он, «однако поверить в это никак не могу. Потому что, если это так, как же я, простой смертный, могу противостоять такому чудовищу?» Конечно, на месте Хо-Ху любая другая давным-давно избавилась бы от такого тупоумного супермена. Да забудет о нем милосердная Гуанинь. Царица Лис, однако, проявила ангельское терпение. Она даже согласилась с Сяогу, сказав, что пока что он прах под ногами демона, не более чем колышущийся тростник перед его взором. Однако пройдет короткое время, и он уподобится древним богам, о которых забыли его соотечественники, но которые до сих пор царствуют в глубинах преисподней и в поднебесной выси. Лисы дадут ему, Сяогу, такую силу, что и 8 бессмертных не смогут справиться с ним, и даже Ночжа, сын князя неба Вайсраваны, не решится вызвать его на бой. Услышав такое, Сяогу сразу приободрился. «Раз так говорит огненная лиса, значит, так тому и быть». «Берегись теперь, князь неба, Вайсравана, и не ходи мимо его, Сяогу, огорода!» «Однако, как же все-таки зовут этого мерзкого демона?» Царица Лис взяла паузу. Она внимательно смотрела на Сяогу, и 2 изумруда, казалось, прожигали его душу насквозь, словно лазерный луч. «Его зовут Александр», — отвечала она, — «и он твой бывший хозяин». Сказать, что эти слова ошеломили бедного Сяогу, значит, ничего не сказать. Всемилостивый Будда! Он должен победить бывшего хозяина? А как же, интересно, он должен его победить? Да ведь тот иностранец! А за иностранца власти такое могут сделать, что даже подумать страшно. Это не говоря уже о том, что хозяин был добр к Сяогу, кормил его, поил и дал сверхоговоренной платы 300 юаней. Хо-Ху внимательно следила за выражением его лица. «О чем ты думаешь?» — спросила она. «Ты боишься?» В голосе ее, до того мягком и даже нежном, вдруг звякнуло стальной струной презрение. «Нет, прекраснейший из прекрасных, «Ничего я не боюсь», — заторопился Сяогу. «Просто мне кажется, тут произошла ошибка». «Какая же?» — голос царицы по-прежнему был ледяным. «Мой господин, мой бывший господин, не может быть демоном», — храбро отвечал Сяогу. «Он, конечно, заморский черт, но это, сами понимаете, и просто так говорится, чтобы указать иностранцам их место. На самом же деле, никакие они не черти, такие же люди, как и мы с вами». «Это я неудачно выразился», — осекся Сяогу. «Сказать, что иностранец не черт, это, конечно, неправильно. А уж назвать царицу человеком — это, пожалуй, вовсе глупость несусветная. Как бы за такие слова не растерзали тут же, несмотря на всю избранность». От испуга он покрылся испариной. Однако Хо-Ху только сузила на него свои изумрудные глаза и презрительно улыбнулась. От этой улыбки Сяогу сразу просох. «Так значит, ты боишься?» — сказала она. «И ты не хочешь быть избранным?» Она даже не спрашивала, а размышляла вслух. Сяогу ясно увидел, что с уст ее только что таких нежных, а сейчас словно каменных, готовы сорваться роковое слово. Если оно будет сказано, назад пути не будет. «Я согласен», — торопливо выкрикнул Сяогу. «Я буду избранным. Сделаю все, что скажет прекраснейшая из прекрасных». Лицо царицы неуловимо поменялось. Теперь она глядела на него снисходительно. На губах ее мерцала загадочная улыбка. «Мы рады», — сказала она. «Рады, что в тебе не обманулись. А сейчас тебе нужно отдохнуть. Юнвэй тебя проводит и присмотрит за тобой. Позже поговорим и о самом деле». Спустя минуту они с Юнвэем уже шли в обратный путь по бесконечным коридорам. Было зябко и туманно. Но Сяогу уже ничего не боялся. Он поглядывал на своего спутника с любопытством. Если он, Сяогу, теперь избранный, наверное, с ним должны обращаться с особым почтением. Вот только как бы это узнать точно и не навлечь на свою голову неприятности? Так, ничего и не решив, Сяогу решил мудро промолчать. Глядишь, все разъяснится само собой. Рыжий Юнвэй в разговоры с ним больше не вступал, но и особой почтительности тоже не выказывал. Пока они шли, Сяогу гадал, куда его ведут. Будет ли он жить в таком же чертоге, что и Хо-Ху? Или на этот случай есть у них и другие помещения, более современные? Комната, в которую его привели, похоже, была на номер в гостинице, где они жили с хозяином. Или, как теперь стало ясно, с ужасным демоном. Пожалуй, обставлена она была побогаче. Свечи, печка, холодильник, телевизор, письменный стол, два кресла, широкая кровать. Был даже туалет с ванной. Ну, это, пожалуй, чересчур. Ванна нужна только иностранцам, а все китайцы чистые от рождения. Единственное, что вызвало легкое недовольство Сяогу, так это холодильник. Он мог бы быть и побольше. Все-таки речь не о простом человеке, а об избранном. Во всем же остальном жизнь явно налаживалась. Сяогу залез в холодильник, вытащил оттуда жареную курицу и в 3 минуты обглодал ее до костей. После этого ему стало немного легче, и он осоловело повалился на кровать. Лежа там, он стал думать о превратностях судьбы. Мысли в голову приходили на редкость глубокие, оригинальные. Еще несколько дней назад он был китайским безработным, то есть существом презреннейшим из всех млекопитающих. Потом его вызволил из волосатых лап закона господин Юнвэй, привел в гостиницу и наградил спасительным ударом по черепу, благодаря чему он познакомился с иностранным хозяином. Они с хозяином убегали от полицейских и чуть не попали в лапы к лисам. От лис они спаслись и попали к даосам. Потом он, Сяогу, решил убежать и от лис, и от даосов, и снова попал к лисам, но только теперь в качестве избранного, равного небожителям. И нынче он должен уничтожить хозяина, от которого не видел ничего плохого, кроме хорошего. Что же это дальше-то будет? О, всемилостивый Будда! В самый разгар его размышлений в дверь кто-то поскребся. Сяогу поднялся с кровати и на цыпочках подобрался к двери. «Кто это там скребется в его дверь так дерзко и нагло? Неужели мышь?» «Не похоже. Может, этот хозяин пришел за ним, чтобы спасти от лисьих лап? Если так, придется ему возвращаться, не солоно хлебавши. Во-первых, Сяогу уже твердо решил быть избранным и не изменит свое решение, даже если хозяин будет платить ему не 50 юаней в день, а 100 или даже 200». А во-вторых, дверь все равно заперта снаружи, и Сяогу не откроет ее, даже если бы и хотел. И Сяогу тоже заскребся в ответ, дескать, не беспокойте меня попусту, добрые люди, я избранный, у меня полон холодильник продуктов, и вообще жизнь удалась. Но снаружи, видно, его не так поняли, потому что продолжали скрестись. Тогда Сяогу заскребся уже сердито, мол, оставьте меня в покое, а не то ведь я и рассердиться могу, а если я рассержусь, то мало никому не покажется, потому что у меня в знакомых ходит сама царица Лис Хо-Ху. И она, в случае чего, быстро наведет на вас порчу из глаз, и будете вы всю оставшуюся жизнь мучиться от насморка и поноса. После такого отпора, казалось бы, незваные гости должны были убраться в 3 секунды. Однако нет, они продолжали скрестись. Сяого охватил страх. Может, это никакие не гости? Может, враги узнали, что он стал избранным, и подослали к нему подземных демонов или армию летающих трупов? Сейчас демоны ворвутся к нему и оторвут напрочь голову вместе с глубокими мыслями, которые в нее приходят время от времени. И тогда прощай карьера небожителя. Переродится он в какого-нибудь усталого пса, которого все желающие могут пинать ногами и напускать на него блох. Сяогу лихорадочно огляделся по сторонам. Нет ли где какого оружия, чтобы отбиваться от демонов? Однако из оружия на глаза ему попал только телевизор, намертво вбитый в пол, а значит, в настоящей драке толку от него никакого. Тут Сяогу осенило. Надо спрятаться под кроватью. Но, поразмыслив, он отверг эту идею как слишком глупую. Не такие дураки подземные демоны, чтобы даже под кровать не заглянуть. Что ж делать? Звать на помощь лис? Ну, если те до сих пор не появились, может, демоны их уже перебили? И тогда криком только разозлишь врага. Однако сидеть тут и ждать, пока тебя убьют, тоже не очень интересно. Сяогу испугался уже не шутя. Испугался до того, что в желудке начались спазмы. Он схватился за живот, замычал, но тут дверь открылась сама. Сяогу от неожиданности сделал огромный прыжок и оказался сидящим верхом прямо на холодильнике. Дрожа, он ждал, что к нему ворвутся демоны и трупы, однако вместо этого в комнату проскользнула изящная рыжая девушка и тут же прикрыла за собой дверь. «Здравствуйте, преждерожденный!» — вежливо поклонилась она ему и подошла ближе. «Простите, что заставила ждать. Очень сложный замок». Сяогу еще била мелкая дрожь и от страха двоилась в глазах. Он уже понял, что бояться нечего, поскольку такая рыжая девушка непременно сама должна быть лисой. А тот, кто близко знаком с Хо-Ху, может не страшиться ни одной лисы. «Вы кто? И что вам надо?» Сяогу почти уже справился с собой, даже улыбнулся нахально и слез с холодильника. Девушка осторожно оглянулась на дверь, и сразу стало ясно, что она вошла без разрешения. Сяогу и вовсе приободрился, приосанился. Все же он избранный, посмотрел строго. Девушка была очень даже ничего. Конечно, до Хо-Ху ей далеко, однако среди людей такой красивой девушки Сяогу не встречал никогда. Она была совсем не похожа на знакомых ему Хули Цзин. От всего ее облика исходило ощущение какой-то особенной нежности. «Меня зовут Фан Лань», — сказала девушка, и вдруг чего-то смутилась, опустила глаза. Но справилась с собой и снова посмотрела на Сяогу. «Ведь вы преждерожденный слуга Александра?» «И это все в прошлом», — сухо отвечал Сяогу. Ему была неприятна мысль о том, что в глазах такой интересной дамы он не более чем слуга иностранца. «Нынче я очень важный начальник, подобный небожителям и даже самому князю неба Вайсравани». «Да, я знаю», — торопливо сказала Фан Лань. «Я слушала ваш разговор с царицей». Сяогу кисло улыбнулся. Разговором этим гордиться было нечего. Он бы предпочтел, чтобы симпатичная девушка услышала что-нибудь другое, например, как он беседует с Жень Туном о высоких научных материях. «Вы очень ловко обманули Хо-Ху», — негромко заметила Фан Лань, и лицо ее осветилось озорной улыбкой. «Ловко обманул Хо-Ху? Милосердный Гуанинь!» Сяогу и не подозревал, что он кого-то там обманул, тем более царицу Лис. «Тут, видимо, какое-то недоразумение». Если это недоразумение не рассеять, Сяогу точно не сдобровать. «Помилуйте, прекраснейшая!» — испуганно забубнил Сяогу. «Как я посмел бы!» «Не бойтесь, нас не слышат!» — снова перебила его Фан Лань. Но если не хотите, не говорите. Я и так поняла, что вы любите вашего хозяина. Вы очень благородный и самоотверженный человек». Сяо Гу, как раз открывший рот, чтобы небрежно сказать, будто судьба хозяина ему, избранному, совершенно безразлична, быстро прикусил язык. Похоже, Фан Лань хотела видеть в нем верного оруженосца господина. Если ей нравится, пусть так и считает. От него не убудет. Предыдущий жизненный опыт научил Сяо Гу без крайней необходимости не противоречить людям, тем более красивым девушкам. «Он знает, что лис охотится за ним?» — спросила Фан Лань. Сяо Гу приосанился. «Знает ли господин?» «Конечно, знает. Он сам бы никогда не догадался, но верный Сяо Гу открыл ему на это глаза». «Где он сейчас?» — перебила его Фан Лань. «Он у даосов», — отвечал Сяо Гу, слегка насупившись. Им было немного обидно, что Фан Лань все время перебивает его. «В доме наставника Джана». В ответ Фан Лань изумилась и сказала, что этого не может быть. «Почему же не может?» — удивился в свою очередь Сяо Гу. «Мы с госпожой Мэй Линь его туда и доставили. После того, как проклятые обра... Я хотел сказать, многоуважаемые лисы заманили его в ресторан». «Я это знаю», — махнула рукой Фан Лань. «Но почему же он до сих пор там? Ведь вы здесь. Вы же не могли его бросить?» Сяо Гу поднял брови, потом крякнул. Потом открыл рот и снова его закрыл. Как-то нехорошо получилось, милосердная Гуанинь. Неблагородно. «Ну да», — наконец выдавил он. «Конечно, не мог. Хозяин сам отослал меня подальше. Он сказал, что скоро даосов атакуют проклятые об... В смысле, достопочтенные лисы. И он не хотел бы, чтобы моя драгоценная жизнь прервалась раньше времени». «Почему же он сам не ушел?» Прекрасная лиса явно была взволнована. «Он сказал, что моя жизнь дороже», — горделиво отвечал Сяо Гу. Потом глянул на нее и быстро добавил. «А еще он сказал, что тогда пострадают ни в чем не повинные люди». Глаза Фан Лань расширились. Это было очень красиво. Сяо Гу снова подумал, что обычные девушки и в подметке лисам не годятся. «Неужели он не понимает, что даосы выдадут его?» — воскликнула она. В голосе ее звучало отчаяние. Сяо Гу посмотрел на нее с изумлением. «А вам-то что, драгоценнейшая? Вы ж лиса! Что это за комедию вы тут ломаете? Или вы меня, извиняюсь, за дурака держите? Каковым я не являюсь, по крайней мере, с сегодняшнего утра, то есть с того момента, как меня провозгласили избранным». Но, похоже, Фан Лань была обеспокоена совершенно искренне. Она смотрела на Сяо Гу умоляющим взглядом, как будто от него сейчас зависела ее судьба. Выдерживать такой взгляд было непросто, надо было что-то сказать. Сяо Гу откашлялся. «Почему вы думаете, что даосы его выдадут?» — глупо спросил он. «Конечно, глупо, всемилостивый Будда, это же очевидно. Он бы и сам на месте даосов выдал хозяина. Что важнее, безопасность и спокойствие всей деревни или какой-то там иностранный черт?» Фан Лань, к счастью, думала так же, как и он. «Да, ведь это же очевидно», — сказала она. «Даосы не станут из-за него рисковать своей безопасностью». «Даосы считают его великим воином», — возразил Сяо Гу, которому вдруг почему-то обидным показалось такое пренебрежение к особе его бывшего господина. «Да, он и есть великий воин», — кивнула Фан Лань. «Точнее, станет им. Вопрос тут только в одном. Кто будет его обучать, даосы или лисы?» Сяо Гу напрягся. Всем своим существом, спиной, кожей на пальцах ног он почуял, что приблизился к великой тайне. Тайна эта, при случае, может дать ему власть как над лисами, так и над даосами. «И какая же разница, кто будет его обучать?» — спросил он, сделанно безразличным видом. Но тут Фан Лань спохватилась. «Неважно», — сказала она. «Важно увести Алекса от даосов и спрятать его понадежнее». «Как же это вы его уведете, если он сам не хочет идти?» — хмыкнул Сяо Гу. «Драгоценнейший, наверняка известна старая пословица. Даже один человек может привести осла к водопою, но десятеро не заставят его пить». «Я его увести не смогу», — отвечала Фан Лань. «За мной следят. Его уведете вы». «Я уведу», — поразился Сяо Гу. «Да», — сказала Фан Лань. Я напишу письмо, где все объясню. Вы его просто передадите». Сяо Гу выразительно развел руками и поднял очи к потолку. «Милосердная Гуанинь! Как бы говорил весь его вид, как же это я смогу передать какое-то там письмо, если и сам сижу здесь на положении пленника?» Фан Лань отлично его поняла. «Не бойтесь, я помогу вам сбежать», — сказала она негромко. «Опять бежать? Нет, дорогие мои, достаточно он набегался за последние дни. Сяо Гу — цивилизованный человек, без пяти минут студент. Он хочет, наконец, немного пожить в покое. Тем более, что здесь ему предоставили вполне приличный харч и замечательные карьерные перспективы. И снова менять это все на службу у хозяина за 50 юаней в день? К тому же еще неизвестно, возьмет ли его хозяин обратно на службу. В прошлый раз они, кажется, расстались окончательно. Мы уж не упоминаем о том, что уговорить хозяина сделать что-то против его воли — занятие совершенно бесперспективное. И даже, можно сказать, вовсе дохлое. Если уж хозяин чего решил, он будет упорствовать, как тот самый осел из пословицы. И лучше умрет от жажды, чем выпьет хоть каплю воды. Таким образом, драгоценнейшее, ни о каком побеге даже речи быть не может. Пока Сяо Гу обдумывал эту речь и приуготовлялся торжественно озвучить ее перед прекрасной лисой, он вдруг обнаружил себя бегущим вместе с Фан Лань по длиннейшим, плохо освещенным коридорам. Как они покинули комнату и сколько уже бежали, Сяо Гу совершенно не помнил. Видимо, хитрая лиса навела на него чары. Обнаружив это, он изрядно струхнул. «Куда это мы бежим, всемилостливая Гуанинь?» — дрожащим голосом осведомился Сяо Гу, стараясь потихоньку притормозить. Это было зряшное дело, потому что Фан Лань держала его за руку и тащила за собой, как хороший локомотив. Сила у нее была совершенно нечеловеческая. «Скоро уже конец», — отвечала Фан Лань, продолжая бежать впереди лошадиной рысью. Это заявление здорово напугало Сяо Гу. «Конец, милосердный Будда! О каком конце речь? Не о конце ли его никчемной жизни? Я не хочу!» — заныл он. — Не желаю никуда бежать, я хочу остаться здесь. Мне нравится быть избранным. — Поздно, — отвечала Фан Лань. — Они уже знают, что мы сбежали. Назад дороги нет. — Мы сбежали? А он-то тут при чем? Его просто силы увлекли, зачаровав лисьей магией. Сяо Гу едва не умер от страха, когда услышал, что назад дороги нет. Что это значит? Если лисы их нагонят, а они их что, убьют? И даже в плен брать не будут. И вообще, все это очень странно. Ведь Фан Лань сама лиса, так на чьей же она стороне? Этот вопрос следовало прояснить и немедленно. «На чьей вы стороне, драгоценнейшая?» — запыхтел Сяо Гу, поспевая за рыжеволосой красавицей. «Быстрее!» — крикнула она вместо ответа, и на самом деле побежала еще быстрее, хотя, казалось, это было уже невозможно. Теперь Сяо Гу уже даже не бежал, а почти летел, влекомый чертовкой по мрачным коридорам. Он еле успевал перебирать ногами и напоминал сам себе воздушный шар, который тащит на длинной нитке, иногда стукая им об пол и стены. Продолжая бежать, Фан Лань тревожно оглянулась назад. На что это она там смотрит? Сяо Гу, не переставая перебирать ногами, тоже вывернул шею, и то, что он увидел, поразило его до глубины души. Следом за ними, метрах в 50, мчались несколько серых теней. Сяо Гу узнал их. Это они напали на хозяина в гостинице. Тени неслись огромными прыжками, отталкиваясь ногами от пола, взмывали вверх, цепляясь за стены, а одна даже пробежалась по потолку. И хотя Фан Лань тащила за собой Сяо Гу с невероятной скоростью, тени все равно нагоняли их. Зрелище это было пугающим и завораживающим одновременно. Сяо Гу почувствовал, как сердце оборвалось у него в груди. Фан Лань же, разглядев тени, не испугалась, а напротив, как будто развеселилась. «Не бойтесь», — шепнула она Сяо Гу, — «это всего лишь призраки». «Всего лишь призраки, милосердный Гуанинь. Да ведь Сяо Гу видел, как дерутся эти дьяволы. Он до сих пор не понимает, как тогда умудрился зарезать одного из них совком для мусора». Его опять бросило в дрожь, и он почувствовал, как ноги его ослабли. «Не уйти», — пробормотал он осипшим голосом. Видно, это поняла и Фан Лань. Она отбросила Сяо Гу за спину, а сама встала перед тенями. То, что увидел затем Сяо Гу, он запомнил на всю оставшуюся жизнь. Первая тень прыгнула на Фан Лань прямо с потолка. Свистнул в воздухе здоровенный кулак. Фан Лань увернулась, и кулак ударил в скалу, посыпалась каменная крошка. «Всемудрейший Лао Цзы, что же будет, если таким кулаком да в ухо?» — обмирая, подумал Сяо Гу. Пока он думал это, Фан Лань выпростала из широкого рукава тонкую стальную нить и ударила по врагу. Сяо Гу думал, что тот взвизгнет, упадет на худой конец, отлетит в сторону. Но тот, не издав ни звука, просто развалился на две части, как будто его перерезали гигантским тесаком. Две его половины лежали на земле и в смертной судороге скребли конечностями. Казалось, это и не человек вовсе, а огромный разрубленный таракан. Оставшиеся три тени одновременно бросились на Фан Лань, но это им не помогло. Смертоносный кнут засверкал в воздухе, издавая даже не свист, а какое-то ужасающее пение. Отсеченные куски тел полетели в разные стороны, и через 5 секунд все было кончено. «Идем», — сказала Фан Лань, поворачиваясь к Сяо Гу. Тот выпученными глазами смотрел на растерзанные тела. Подбородок его дрожал. «Вы их всех убили», — пробормотал он. «Не думай об этом», — сказала Фан Лань. «Они уже давно перестали быть людьми». «Перестали?» — переспросил Сяо Гу. «Значит, они были ими когда-то?» «Да», — отвечала Фан Лань. «Лисы подчинили их, поставили на них свою печать, и они потеряли свою душу, стали тенями, прислужниками лисьего племени». «Лисью печать?» — воскликнул Сяо Гу. «Но ведь это значит... Это значит, господин тоже станет таким». Лицо Фан Лань потемнело. Она рывком поставила Сяо Гу на ноги. «Некогда болтать!» — сказала она. «Вперед!» «Вперед так вперед! Всемилостивый Будда и трое чистых! Давненько Сяо Гу не попадал в такие переделки. Лисы, тени, печать, голова пойдет кругом и у человека с высшим образованием, а он только-только собирался поступать в университет. Теперь они уже не бежали, но лишь быстро шли. Вскоре вдали заведнелся дневной свет. Сяо Гу сообразил, что они приближаются к выходу из подземного мира лис. С каждым шагом становилось все светлее и светлее. И он возблагодарил судьбу, что больше их никто не преследовал. Шедшая впереди Фан Лань вдруг встала, как вкопанная. Сяо Гу едва не налетел на нее со всего маху. Не понимая, чем вызвана остановка, он вытянул шею за ее спины и выглянул вперед. То, что он увидел, ему совсем не понравилось. Прямо перед выходом, который представлял собой что-то вроде норы, ведущей в пещеру, стоял жуткий господин Юн Вэй в своих черных очках. «Брат!» — воскликнула Фан Лань, побледнев. «Так они родственники!» «Эх, Сяо Гу, в серьезную переделку ты попал нынче!» Юн Вэй саркастически ухмылялся. «Решили прогуляться?» — сказал он. Сестра его насупилась. «Что ты хочешь?» «Хочу, чтобы ты возвратилась», — неожиданно мирно сказал лис. Фан Лань помолчала, потом подняла на него печальные глаза. «Это невозможно». Некоторое время они глядели друг на друга в полном молчании. Глаза Фан Лань сияли. Черные очки Юн Вэя мрачно поблескивали отраженным светом. Между ними как будто образовался электрический кран невиданной силы, и напряжение росло с каждой секундой. Милостивая Гуанинь, не хотел бы Сяо Гу оказаться между такими родственниками в момент семейной ссоры. «Ты меня не остановишь», — наконец тихо проговорила Фан Лань. Однако в голосе ее не было уверенности. Это почувствовал даже Сяо Гу, а лисы подавно. Он усмехнулся и пожал плечами. «Хочешь попробовать?» Лиса скрипнула зубами. «Пропусти нас!» — потребовала она. «Не могу». Казалось, он врос ногами в пол, как врастает в землю столетний дуб, и ничто на свете, никакая буря не в силах сдвинуть его ни на миллиметр. Фан Лань тряхнула рукавом, стальной кнут запел в воздухе. «Пропусти нас!» — с угрозой повторила она. Юн Вэй даже рук из кармана не вытащил, только слегка приподнял брови. «Убьешь родного брата?» Губы Фан Лань задрожали. «Юн Вэй, как ты можешь? Ты же знаешь, что я делаю это для нас!» Улыбка сошла с лица лиса. Он нахмурился. «Чушь собачья!» — пролаял он. «Для нас выгоды в этом нет никакой!» Но она все-таки надеялась его уговорить. «Выгоды нет, но в этом есть польза для мира, для всех людей!» «Мы не люди, мы лисы. У мира свой путь, у нас свой», — недобро оскалившись, заметил Юн Вэй. «Перерождение в лесу — неблагое перерождение», — горячо заговорила Фан Лань. «Это печать проклятия, которая лежит на нас за грехи в прошлых жизнях, но мы можем раскаяться». «Лично я каяться ни в чем не собираюсь», — отвечал Юнвэй. «Мне и лисом быть неплохо. Неужели сравнишь ты нашу нынешнюю жизнь, исполненную силой могущества, с жизнью таких вот червяков?» И он показал на Сяогу. «Ого, всемудрейший Лао Цзы! Это значит, он червяк? А как же разговоры о том, что он избранный, что он Нео и вообще Супермен?» «Брат, неужели ты не хочешь спасения?» В голосе Фанлайн звучали умоляющие нотки. «В будущей жизни!» «Что толку мне от будущей жизни, если в той жизни я не буду помнить, даже как меня раньше звали?» — прервал ее брат. «К тому же я вообще не верю в перерождение». «Опомнись, брат!» — слабо крикнула Фанлань. «Или ты и в Будду не веришь?» Лис ненадолго задумался, потом улыбнулся. «Похоже, ты права. Я и в Будду не верю». Глаза Фанлань расширились, словно от резкой боли. «Мне больше по душе даосские суеверия», продолжал между тем Юнвэй. Фанлань кусала губы, не в силах решиться на последний шаг. Наконец она выдохнула, и синие глаза ее метнули молнию. «И все-таки я твоя сестра, ты пропустишь нас!» — с угрозой крикнула она. «Прости, сестричка, тут я бессилен», — вздохнул Юнвэй. Фанлань заломила руки. «О, я несчастная», — пробормотала она. «Что же мне делать?» «Возвращаться назад», — сказал брат. «Никогда». Фанлань сжала зубы, выпятила вперед подбородок, и взгляд ее потемнел. В глазах лиса блеснул багровый огонь, и он сделал шаг вперед. «Сейчас начнется милосердная Гуанинь», — понял Сяогу и бросил взгляд по сторонам. В нескольких шагах от него была уютная ниша. Вот бы где спрятаться, пока демоны выясняют между собой отношения. Только как до нее добраться?